Но вина не от вина, это все его вина. Прочь из моей, из головы, я не знаю, как мне быть. Дальше жить, ночные ветра злые. Я не знаю, что сказать, как вернуть тебя опять. Ее боль тонко спится из груди. Я прошу, не уходи.